и становилось ясным, почему меньшая их часть меняет свой путь. Это происходит в тех редких случаях, когда частица пролетает вблизи ядра и либо сталкивается с ним, либо отклоняется его сильным электрическим полем. К февралю Резерфорд закончил расчеты. Март ушел на то, чтобы дать возможность Гейгеру еще раз их тщательно проверить и увязать со своими опытами. И в апреле все было кончено. Все сходилось, все было «sehr gut», как сказал Гейгер, и «окей», как сказал Резерфорд. Статья Резерфорда, направленная в этом же месяце в философский журнал, орган Королевского общества, произвела такое ошеломляющее впечатление на редакторов и на руководство Королевского общества, что ее решили, вопреки всем традициям, печатать немедленно, тут же, вставив в уже почти готовый номер. Для этого даже пришлось снять менее значительную статью. Кому-то не повезло. Но физике и науке в целом повезло очень. Уже в майском номере журнала появилась статья профессора Резерфорда, возвестившая о рождении новой планетарной модели атома, будущей основы всей атомной физики. Любопытно, что сравнительно незадолго до этого, всего 30 лет назад, Генрих Герц написал в письме к родителям, что ему попалась в руки научная книга, изданная в конце 17 века, и вот тогда ученому было что делать, не то что теперь, в конце 19 века. «Мне иногда действительно жаль, — писал он, — что я не жил тогда, когда еще столь многое не было открыто. Правда, и теперь еще имеется много неизвестного. Однако я не верю, что сейчас может быть легко найдено что-нибудь такое, что может подействовать столь преобразующе на все мировоззрение, как в то время, когда телескоп и микроскоп были еще только изобретены». Мало того, что сам Герц своими открытиями вскоре опроверг собственное пессимистическое утверждение. Если бы он дожил до открытия Резерфорда, он мог бы убедиться еще раз, что физикам было что делать в конце 19 и начале 20 века. Конечно же, новую модель приняли не сразу и не все. И дело здесь не только в том, что она шла вразрез с принятыми понятиями. Ученые привыкли к периодическому крушению идолов. Но она была еще чревата и внутренними противоречиями, которые сам Резерфорд не смог объяснить. Он и не мог этого сразу сделать. Еще не приехал к нему ученик из Дании Нильс Бор, который устранит эти противоречия. Еще не появились работы француза Луи де Бройля, примирившего волну с квантом. Еще не взялись за расчеты немецкие физики Эрвин Шредингер и Вернер Гейзенберг, придавшие окончательный блеск атомной модели Резерфорда-Бора. Так она стала называться после того, как ученик дополнил работу учителя. И хотя учитель поначалу не понял того, что предложил ученик, он все же нашел в себе мужество сначала признаться в этом, а потом разобраться в новом открытии Бора. Нильс Бор, крупнейший физик нашего века, вспоминает, как отреагировал его бывший учитель на новый квантовый вариант планетарной модели атома. Резерфорд не сказал, что это глупо, но он никак не мог понять, каким образом электрон, начиная прыжок с одной орбиты на другую, знает, какой квант нужно ему испускать. Примерно так же отнеслись некоторые крупные физики и к открытию самого Резерфорда. Новые знания всегда трудно уложить в прокрустово ложе старых представлений. Но в отличие от многих своих современников, Резерфорд все же легко усваивал новые идеи, и, главное, не мешал своим многочисленным ученикам разрабатывать их. Я вновь хочу процитировать несколько отрывков из воспоминаний академика Капицы. Кто более него знает эту сторону характера Резерфорда? Вот что пишет Петр Леонидович. По отношению к своим ученикам Резерфорд проявлял исключительную заботу. Его взгляд на учеников